Часть седьмая. Здравствуйте, уважаемый. К сожалению, не знаю ни вашей фамилии, ни имени, ни отчества. Мне передали, что вы искали встречи со мной. Я согласилась лишь по той причине, что мне показалось очень интересным и необычным само обстоятельство о просьбе встретиться с вами. В письме вы упомянули о небезызвестном мне Русакове, и мне не терпится узнать, что именно такого вы хотели бы сообщить мне, чего я еще не знаю. Мадам... Госпожа Батори. Как вам будет угодно. Госпожа Батори, с вашего позволения, я представлюсь. Аристарх Моисеевич Тельман. Нахожусь в здешнем заведении по причине подделки ценных банковских бумаг, векселей и билетов казначейства. Конечно, есть и другие мои заслуги, но это я считаю лишним. Итак, господин Тельман. О, госпожа Батори, ради бога, избавьте меня от этих светских штучек. Меня можно называть просто Аристарх Моисеевич, и все. Как вам будет угодно, Тельман. Суть от этого не меняется. Назовите причину, по которой вы просили встречу со мной. Но причин несколько. Госпожа Батори. Некоторые из них касаются вас и этого Русакова, а некоторые, как ни странно, меня. То есть вас? Что вы хотите этим сказать? Точнее, какова связь между Русаковым и вами? Кроме того, что он находился с вами в одной камере. О, вы очень осведомлены, почтенная госпожа Батори. Достаточно уже намеков и прочей болтовни. Если вы знаете, кто я, то уж, наверное, вам известно и о моем влиянии и связях. У меня есть достаточно информации о том, что происходило у вас под самым носом. Все время... которую находился там Русаков. Да! Ой, но самое прискорбное в этом, госпожа Батори, что у вас, ну как бы это сказать помягче... Говорите, как есть, Тельман. И как говорится у вас в России, не тяните кота за хвост. Так кажется. Ну да, в общем так. Вам доносили лишь то, что было... спланировано мной по просьбе, так сказать, небезызвестного вам начальника уездного полицейского управления Полесова. Что? Что вы такое говорите? Какое планирование? Что за ерунду вы несете? Вы раньше времени не суетитесь, госпожа Батори. Еще нет повода. Я еще вообще ничего не сказал вам из того, что вам... будет очень, ну, очень интересно узнать. Так говорите же. У меня еще много дел на сегодня. Обещаю. Обещаю вам все рассказать. Но при одном условии. И уж точно это условие не такая уж большая плата за информацию. Никаких условий, никаких сделок, господин Тельман. Я с заключенными иметь не собираюсь. А за сокрытие некоторых фактов, со своей стороны, я могу позаботиться о том, чтобы вы пробыли здесь немного дольше обещанного срока. Я в курсе ваших возможностей по сделке с Русаковым. Но вы меня не так поняли, Батори. Что? Это не мне нужно. Это вам нужно. И вам нужно поспешить. Иначе ваши бутылочки... Что? ...превратятся в обычную посуду для медовухи. Что вам известно о моих бутылях? Достопочтенная Эльза. Ха! Да, Эльза. И поймите, наконец, сведения мои для вас очень важны. И я это точно знаю. Но, поскольку мы с вами еще мало знакомы, то за свои сведения мне от вас кое-что нужно. И нужно именно сейчас. Ну, а в дальнейшем кто знает, что будет. А вы очень занятную игру затеяли, Аристарх Моисеевич. Мне становится даже интересно, что же вы там такое знаете? Поверьте, Эльза, я знаю предостаточно, чтобы быть уверенным, что вы пойдете со мной на договор. Тем более, что договор этот будет взаимовыгодный. А вам-то какая выгода от меня? И вообще, зачем вы решили мне что-то рассказать? А я ничего просто так не делаю, Эльза. А следовательно, у меня есть свой интерес в отношениях с вами. Как все у вас действительно спланировано? Что ж, у меня есть возможность сейчас развернуться и уйти, но и ничего не узнать. Но вы и этот вариант, наверное, также просчитали. Хорошо. Выкладывайте свои условия. Ну что ж, вот мои условия. После того, как я расскажу вам все, вы даете мне слово. Читайте в свежих новостях. Да. Второй труп молодого мужчины. Да. Эх, досталось вам за меня, Иннокентий Андреевич. Кстати, не знаете, как там новое начальство? О, староват я уже, наверное, для службы. И нет никакого желания дальше заниматься тем, что превратилось непонятно во что. Да. И вот еще что, Николаш. Вы без меня не сможете осуществить то, что сказала нам эта Тайла. Главное, кто будет помогать вам сопровождать Дарью Михайловну, так сказать, к месту назначения? Дай-ка мне газету свою. Покупайте свежий выпуск утренних новостей. Вот, а, на, держи. Читайте в свежих новостях. На окраине города найден второй труп молодого мужчины. Иннокентий Андреевич, кажется, вон наш старый знакомый. Ну вон, видите, у билетной кассы. Газету разворачиваю. Это тот же самый. Как же запамятовал. На пристани. Ну, так и есть этот. Охранник пристани. Емелин. Да, Емелин. Емелин! Емелин! А? Подойдите, любезный. Ах, и мать честна. Охранник пристани и Емелин, ваш братик. И бывший. Да Господь с вами. Почему бывший-то? Тай, не нужно больше ваших этих уставных реплик-то. Хватит, отслужились. Ну, это как скажете, ваш бродий. А это, ну да, а как же вас-то теперь называть? Меня? Николай Иванович? А начальник уездного полицейского управления? Бывшего начальника. А, да, ну да. Бывшего начальника управления называть просто Иннокентий Андреевич. Ну, как скажете, ваш броди. Николай Иванович. Тихо. Вас по батюшке как величают? Меня-то? Так это... как? Василия. А по отцу я Митрич. Ну что, Василий Митрич, вот как говорится, теперь без формальности обойдемся. Пройдемся чуть. Вы не против, Иннокентий Андреевич? Ну, совсем даже нет. А вы, Василий Дмитриевич? Ну, а мне-то уж и подавно спешить некуда. Только зовите меня просто, Василий. Ну, то как-то непривычно мне. Ну, хорошо, Василий. Так что вы там говорили-то, почему бывший? Вы что ж, уволились со службы? И чем теперь думаете заниматься? Да я и не увольнялся. Меня, так сказать, в целях профилактики и сняли. Как? И вас тоже? Ну да, как этот, сменился, ну этот, ну, который потом на ваше место пришел. Ну-ну. Сейчас в уездном управлении-то. Ну так, пошли всех по порядку со службы убирать, кто им не в угоду. Да я и, собственно, сам хотел. Как-то мне не по-людски все у них стало-то. Ну и надоела эта пристань. Фу, будь она неладна. Слышал я про этого нового назначенца. Ну, а, собственно, что уж нам о нем говорить? Пусть вон лучше убийства раскрывают, а то уже вон что пишут. Да уж. Упаси Господи. Снова эти непонятные убийства. Но теперь только не молоденьких девушек, а юношей. Как-то все это очень мне напоминает наше с вами дело, Иннокентий Андреевич. А, ну да, да. Тогда, да, ведь это что у пристани-то? Что у пристани, что у реки или там возле этой загородной усадьбы? Тоже находили. Ну, ну. Этих, как их, невест, что ли? Ну, с этими-то жертвами мы разобрались. И поставили в делах о пропаже жирную точку, а вот с этими юношами... И Николаш, а не рано ли еще о точке? Нам надо с вами в дорогу собираться, билеты купить Дарью Михайловну, подготовить к дальней поездке. Ты как мы с вами вдвоем все это будем делать, и ума не приложу. Постойте-ка, постойте, Иннокентий Андреевич. А что если... А что если к нам в помощники мы возьмем вас, Василий Дмитриевич, а? Как вы смотрите на такое предложение? Это... Так это, я... Николаш, ну... Ну, вы махнули. Ой. Я сейчас вам все объясню, Василий. Главное, чтобы вы согласились. Нам нужен человек, который будет помогать мне переносить Дарью Михайловну. Мою невесту. Так как она сама не может по причине сильной болезни, а Иннокентий Андреевич староват для физических нагрузок. Тем более у него нет-нет, да нога дает о себе знать. А ты, Василий, ну ты крепок, ничем не обременен, или, ну, или у тебя кто дома есть и ждет тебя. Да я вроде как одинокий, но... Ну вот, вот, тем более уже не на службе, да и помощь нам твоя ой как пригодится. А насчет жалования ты не переживай. Буду тебе платить исправно, вовремя, ну, что скажешь? Кстати, сколько ты получал за должность охранника пристани? 8 рублей 50 копеек. Ну, а ежели по выходным еще выходил, так и все 10 выдавали. Ну вот, буду тебе столько же и платить. 10 рублей. Еще и на еду буду давать, так что ты ничего не потеряешь, а наоборот. А, да я как бы не против, а что делать-то? Что делать, где и куда мы поедем, мы тебе все сейчас объясним. Ну, ты согласен, а, Василий? Ну, так, а... По что не помочь-то хорошим людям? Да, да, я согласен. Поступаю к вам, как говорится, на службу. Вот и отлично. Ох, ну теперь у нас точно все получится. Николаш, Николаш, вы подождите. А документы-то у него в порядке? Нам же и билеты покупать надо, и за границу выезжать. Да и мало ли что может случиться. Да, конечно, у него все в порядке. Он же на службе государственной, при охранной конторе состоял. Там же с этим строго. Ну да, с этим, с как его, с паспортом-то у меня все в порядке. Я же к этим, к нашим соседям-то, к туркам плавал. Ну, когда паром охранял. Ну, вот. Вот. Да нам же тебя сам Господь Бог послал, Василий Дмитриевич. Что за день сегодня, а? Ага. Значит так, сейчас мы идем в управление, ага. Оформляем соответствующие документы и потом в кассы на паром. Так, да, да, нужно успеть все оформить и Нотарию Михайловну, а то паром завтра в полдень отплывает. Да, да, да, вы правы, вы правы, вы правы, Иннокентий Андреевич. Надо поспешить все оформить. Еще и деньги надо получить. И решить, как и на чем мы будем добираться до места, и что брать с собой в дорогу. Вы правы, мой друг. Еще очень много дел надо сделать. Особо важно решить насчет денег. Ну, это я вам помогу, если вдруг не хватит. Спасибо. Огромное вам спасибо, дорогой мой Иннокентий Андреевич. Дорога ж очень длинная. Ситуации могут быть разные, нужно хорошо подготовиться, все взять, ничего не забыть, собрать Дашеньку. Да, да, да. Ничего, ничего не забыть. Ага. Это, я тут глубоко извиняюсь, уважаемые. Ну, а как бы это узнать-то? Ну, это... Ну, вы хоть скажите мне, куда мы поедем-то? Как? Как? А мы разве не сказали? Нет. Ну, по крайней мере, я ничего такого не слышал. В Южную Африку. Ёпсель-мопсель, кошкин хвост.